Очнулась от боли. Болели одновременно бедро и левая рука. Вся, от запястья до предплечья. Но одно прикосновение, боль ушла, словно ее и не было. Осталось чувство легкого жжения там, где был укус призрачной змеи. «Забавно», — раздался голос у самого виска. «Брачная татуировка не исчезла. Скрылась на время и вот проявилась снова. Я очень медленно открыла глаза и тут же их зажмурила до боли. Открыла снова, огляделась. Мы лежали в озере на песчаном берегу. Я просто лежала, и Ренарн, подложив мне руку под голову, устроился на боку, нежно гладя меня по щеке и руке. Одно это уже пугало и вызывало шок. Но гораздо большим был другой. Озеро, в котором мы частично находились, было не из воды. На нас плавно накатывали и вновь откатывались в озеро волны чистой магии. Быстро оглядевшись, поняла, что это пещера, огромная, теряющаяся в темноте пещера, внизу которой было вот это озеро чистой магии. Да, было несколько сложно убедить Хаттера, что тебе нужно гораздо больше магии, чем есть у Источника, который, как оказалось, обладает особым отношением к его дочерям, задумчиво сообщил черный дракон, и его рука соскользнула с щеки на шею. Вздрогнув, посмотрела на Иренарна и искренне поразилась его глазам. Продолговатый зрачок значительно увеличился, из-за чего глаза казались почти черными. «В целом», — хрипло продолжил главнокомандующий, — «очень странное явление, но говорит определенно в пользу тебя и твоих сестер». Пальцы, лаская кожу, соскользнули еще ниже. «Что вы делаете?» — испуганно прошептала я. «Я бы не стал на твоем месте акцентировать внимание на моих действиях», — странно ответил Иренарн. «Я бы, может, и не стала, но до меня запоздало дошел тот факт, что прикосновение дракона ощущается не через ткань. И хватило одного взгляда, чтобы понять, ночной рубашки на мне не было». «Да, я все снял», — спокойно подтвердил мои худшие опасения Иренарн и практически издевательски добавил. «Но можешь высказать искреннюю благодарность за то, что я одет». Та часть тела дракона, что находилась на виду, ни клочка одежды не содержала. «По крайней мере, я в брюках», — сообщил дракон в ответ на мой возмущенный взгляд. «А я нет», — воскликнула, вспомнив о шортах. Вместо вменяемого чего-либо на губах Иренарна появилась странная, мало объясняющая что-либо улыбка. Совершенно потрясенная, я провела ладонью вниз по телу и застыла, осознав, что он действительно снял все. Абсолютно. Вообще. Очень провокационный жест. Хрипло и сдавленно выдохнул дракон, скользнув пальцами по моей руке, исключительно по моей руке, но в самый низ. Я дышать перестала, осознавая, где сейчас находятся пальцы дракона, которые все еще располагались на моей ладони, которая... Я даже не хочу думать о том, что прикрывала. Резко сжав колени до боли в дрожащих мышцах, я практически взмолилась. «Не надо меня трогать!» Иренарн навис надо мной, глядя в глаза потемневшим, нечеловеческим взглядом, все так же хрипло, но совершенно непреклонно прошептал. «И осторожно, очень-очень осторожно. Нет!» — меня начала бить мелкая дрожь. «Нет?» Пальцы соскользнули на бедро, нежно, но как-то очень чувствительно, так что бьющая меня мелкая дрожь мгновенно перешла в крупную, прошлась по коже в ограниченном стиснутыми коленями пространстве, и дракон властно и уверенно накрыл мою руку своей широкой ладонью и, почти касаясь моих губ, прошептал. «Но ты же себя трогаешь». Я бы даже сказал вполне нескромно. Я была потрясена настолько, что первым порывом было одернуть руку. Я даже было дернулась, но торжествующий блеск в глазах дракона остановил мгновенно. «Вы!» Я возмущенно приподнялась, а тут же резко обратно опустилась в магические волны, потому что они сейчас были единственным, что вообще меня хоть как-то прикрывало. «Я!» Иренарн вновь склонился к моим губам, легко прикоснулся скользящим движением и прошептал. «Ничего плохого не делаю. Пока не делаю». Внезапно окружающая нас магия всплеснулась, полукруглой стеной закрывая от входа, и почти сразу оттуда донеслось. «Верхан, главнокомандующий, нашли!» Черный дракон замер, словно что-то обдумывая, на его скулах отчетливо проступили дернувшиеся желваки. Быстрый взгляд на меня, медленно и не без удовольствия ниже моего лица, еще ниже, едва я быстрым движением прикрыла грудь. «Не вовремя», — хриплый только для меня прошептал дракон. «Не приближаться к месту обнаружения трупа, уже громко и не мне». «А», — отозвался невидимый вестник, — «откуда вы знаете, что труп?» Отвечать Ренар не стал. Вспышка. И меня окружила самая настоящая, уже обычная вода, а из полумрака донеслось. «Закончишь купаться, поднимайся наверх и ложись спать. Разбужу, когда вернусь. Нас сегодня Валентайн ждет. Не скучай». И дракон взлетел по ступеням вверх, на ходу вытираясь полотенцем. Я осталась сидеть в уже знакомой круглой ванне, все так же судорожно прикрываясь и пытаясь понять, что вообще произошло. И что это было? И почему я не в доме бабушки Асаи? И учитывая, что ванна мне знакома, сходу стало ясно, что это крепость. И как долго мне в ней находиться? И что мне делать? Паника усиливалась с каждой новой мыслью, а на бедре, едва я подтянула колени к подбородку, стали явно видны две царапины от змеиного укуса. «И да, я тебя раздел, чтобы проверить, нет ли еще укусов», — донеслось сверху. Страж не был уверен, что пропустил только один. Я застыла, потом осторожно скосила взгляд на цепочку с пастью дракона. На данный момент пасть оказалась закрыта. Шум шагов сбежавшего вниз главнокомандующего и, стремительно подойдя, черный дракон, сев на край ванны и застегивая странного вида кроваво-красные запонки, зло высказал. «Мне очень не понравился тот факт, что к ритуалу призыва высшего призрака ты отнеслась столь же легкомысленно, как, к примеру, хатр к замесу теста для сдобы. Кажется, тот факт, что я абсолютно раздетая сижу в воде, смущал только меня. И все же я резонно возразила. Я маг. Для меня подобные ритуалы такие же рутинные, как для папы замес теста». «Ты недоучка», — не скрывая скепсиса в отношении моего владения магией, высказался правящий дракон. «Причем не просто недоучка, а студент, которого намеренно паршиво учили, и тебе об этом известно». Он взглянул на меня, а затем, вновь вернувшись к застегиванию запонок, уже на правой руке продолжил. «Для погружения в реку времени неизменно устанавливается заклинание хронометр. Любое, но устанавливается». Потому что потусторонний мир имеет иное течение времени, и тебе об этом известно. Я так полагаю, что всем в вашем гнилом учебном заведении известно об этом. Но что-то мне подсказывает, что ни ты, ни другие студенты не в состоянии поставить магический счетчик реального времени, даже простейший». Закончив застежками, Иренарн сложил руки на груди и продолжил, пристально глядя на меня. «И чтобы ты тут морально не терзалась по поводу того, как я тебя раздевал и что видел, пожалуй, мне стоит рассказать тебе о том, чего ты не знаешь. К примеру, о том, что Хатер, увидевший нападение на тебя призрачных змей, пробуждение стража Наири и вмешательство Итарна, приставленного к тебе боевого дракона, который сходу просчитал, что страж Наири не справится, помчался в родовой дом за древним. Еще, пожалуй, тебе стоит знать, что Ассур-Рат в принципе был не способен что-либо сделать. Он еще не полностью вернулся в мир живых, чтобы рисковать даже частичным погружением в мир мертвых. И все, чем он мог помочь, отправиться за мной, потому что Итаран не способен отправить мне зов из пограничного состояния, да и в принципе никто не способен. Таким образом, когда я появился, ты находилась в мире мертвых больше 2 часов. Больше 2 часов!» Зеленые глаза сверкнули расплавленным серебром. «К тому моменту, как я тебя вытащил, страж купировал яд вместе укуса, и на это ушли последние крохи оставшихся у него сил. К слову, Итаран сейчас лежал в соседней с нами пещере в таком же источнике. Впрочем, он и продолжает там лежать, и для восстановления ему потребуется несколько дней, но это мелочи. Хуже было, когда ты, уже возвращенная в мир живых, внезапно потеряла сознание. Еще хуже срывать с тебя одежду и с ужасом ожидать обнаружения еще одного укуса на твоем теле». Резко поднявшись, Иренарн направился к лестнице, но, не дойдя, остановился, постоял мгновение, затем развернулся и, глядя на меня, холодно произнес. «Наири — это сердце дракона. Именно поэтому Наири скрывают от всех, кроме доверенных. Исключительно по этой причине Наири представляют своим кровным Ирханом. С момента представления они обязаны защищать твою жизнь ценой собственной. И у Наири нет свободы лишь по той причине, что только идиот может разрезать свою грудную клетку, вынуть оттуда сердце и отправить его гулять на свежем воздухе». И он поднялся по лестнице, чтобы уже окончательно уйти. И осталось сидеть, потрясенно глядя в воду перед собой. В голове не укладывалось, ничего не укладывалось. Есть вещи, которые просто физически невозможно воспринять. Но я вспомнила светлеющее небо, Хатера и Камали, стоящих вне круга, пылающее вокруг пламя и то жуткое чувство полного погружения в мир мертвых, которое ранее никогда не испытывала. Никогда. хотя не раз работала с этим ритуалом и на практикумах, и в лабораторных условиях, и самостоятельно. Но в одном Ренарн был прав, мы все знали, что долгое пребывание как в реке времени, так и в пограничном состоянии опасно, и мы действительно не умели ставить даже простейший счетчик времени. И если так подумать, момент гибели в потустороннем мире был лишь делом времени. А вопрос, на кого нас обучали в университете магии, становился все более волнующим. Но при этом слова профессора Нарски и сказанные магистром Тессордом «Это то, что я говорил вам уже много лет, то, о чем говорил магистр Аттинур. Платное обучение магов лишает нас боеспособной магической армии». И я уже ничего не понимала. Еще было безумно стыдно перед папой. Страшно даже подумать, что пережил он и насколько виноватым себя считает. И было очень жаль того дракона, который несколько часов сражался за мою жизнь. На фоне всего этого информация о том, что боевые драконы используют природные магические источники, как ванны свободной силы для восстановления, в то время как эльфийские друиды молятся на каждую каплю, просто не имело значения. Уже вообще мало что имело значение. Я подняла руку, осмотрела ее и поняла, что и кость, и кожа вернулись в прежнее состояние. Значит, природный магический источник восстановил меня. С другой стороны, иначе Иренар не притащил бы меня в него. Вот только все, что в источнике произошло, вызывало не просто смущение. Дышать тяжело стало. Но затем я еще раз глянула на свою руку, и до меня дошло очевидное. После пребывания в мире мертвых отощали не только ладони и запястья. И что-то мне подсказывает, что черный дракон рассказал не все, о чем мне полагалось бы знать. Он, к примеру, не сказал ни слова о том, что, вероятно, раздев меня, обнаружил не девушку, а великолепный образец для изучения человеческой анатомии. Скелет, в смысле. И стало ясно, почему я пребывала в природной магии по самую шею. И, учитывая все это, единственным оставшимся вопросом было, в источнике меня домогались или это было своеобразной моральной поркой? Выбравшись из воды и закутавшись в полотенце, я решила, вот о последнем как-то спокойнее будет просто не думать. Не думать и все. Или подумать завтра, или послезавтра. А лучше всего совсем никогда.